черные на меня. Эту суку я вставлю два раза. Эта сука хочет два сразу. Для тебя буду первый, так что знай, что сниму с тебя твое платье. Для тебя я тот самый тип, что может понять. Просто знай, губы твои сексы, я к ним внимателен. Детка, пантера, уже время пора раздевать тебя. Tes bras et je n'ai plus personne. Et ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps. Et si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu crois. Aucun cabron ne m'a touché, à part toi caballero. Non, personne ne m'a touché. La cocaïne a tué ma famille. Je suis une clandestina à Miami. La cocaïne a tué ma famille. Parce que d'autres m'ont décidé. Des gringos tapent dans la cage.

Расскажи о том, как расстояние поменяло нас, как уходили слезы под созданием темноты. Все вокруг как будто бы напоминало нас. Ты обида, да, но я с тобой на ты. Так пускай откроют нам дорогу до небес, и пускай луна посветит двум влюбленным жестко. Я сниму тревогу, ты отпустишь занавес, я сорвусь с цепи, ты скажешь бруска, я на заносах мы. Дело же не в папирусе, разве ты спросишь, кому ты сносишь ты? Твое дело не кипеть, и ты будешь пить, и на целом свете таких не встретишь нас. И на целом свете таких не встретишь нас. И на целом свете таких не встретишь нас. Если достать от тебя сложно, если лететь к тебе далеко, немного тебя мне как будто невозможно, и микроволны вне кожно. Если достать от тебя сложно, если лететь к тебе далеко, немного тебя мне как будто невозможно, и микроволны вне кожно. Тебе верю, но ты больше не гони. Я тебе верен, но я больше не они. Проклинай я,

светит луна и фонари. Эта девочка, ты меня не покидай. Мы с тобой улетим, я твой Растафарай. Утопая на край, наступали норой. Это рай быть с тобой, меня запоминай. Эта девочка, ты меня не покидай. Мы с тобой улетим, я твой Растафарай. Утопая на край, наступали норой. Это рай быть с тобой, меня запоминай. С тобой пьян каждый день, эту ночь вновь и вновь. Я хочу только с ней, мне нужны лишь твои. Шепот тихой любви, рядом с ней навсегда. Детка, не уходи. У любви нет игры, ну закрой же глаза. Видишь, нет ничего, это мир без тебя. Я тебя не отдам, даже если во тьме. Этот ангел и демон в моей голове. Твое имя меня закружило, вливаю